«Может, ты хотя бы сядешь?» — сказал он. «Не кричи!» — тихо попросила Ингер Йоханне. «Да перестань ты, все нормально. Ты же жила с соседями, Ингер Йоханне. Я привыкла к тому, что соседей много. И я их всех даже по именам не знала, а здесь все так близко. Когда в доме только мы и они. Мне все время неловко, я не знаю, но тебе же очень нравятся Гитта и Самуэль. Я уж не говорю о маленьком Леонарде. Если бы не он, крестьяне никогда бы не... Нет, ты посмотри». Ингер Йоханне вытянула одну ногу вперед и осторожно засмеялась. «У меня раньше никогда не было тапочек, а теперь я шагу без них не ступлю. Очень милые, похожи на мухоморы». «Ну, собственно говоря, они и должны быть похожи на мухоморы. Ты не мог заставить ее выбрать что-нибудь другое? Кроликов? Медвежат? Или, в конце концов, просто обычные коричневые тапочки?» Он подошел к ней поближе, паркет отзывался скрипом на каждый его шаг. Она скорчила гримасу, прежде чем опять отвернулась к окну. «Ты же знаешь, крестьяна нелегко уговорить», — сказал он. «И перестань так бояться. Ничего не случится. Исак говорил то же самое, когда крестьяна была маленькая. Это другое. Крестьяны... Никто не знает, что с ней. Никто не знает, все ли в порядке с Рагнхиль. О, так мы договорились?» «Рагнхиль?» «Да», — ответила Ингер Йоханне. Ингвар обнял ее одной рукой. «Рагнхиль — совершенно здоровый ребенок, которому 8 дней от роду», — прошептал он. «Она просыпается каждую ночь по 3 раза, ест и моментально засыпает. Именно так и должно быть. Будешь кофе?» «Да, только потише». Он собирался что-то сказать и открыл было рот, но потом незаметно покачал головой, поднял с пола свитер и надел его на себя, направляясь на кухню. «Тогда садись», — предложил он. «Раз уж тебе кровь из носу нужно бодрствовать всю ночь, мы можем провести это время с толком». Ингер Йоханне придвинула высокий табурет поближе к плите и потуже затянула пояс халата. Ее пальцы рассеянно пролистали толстую папку дела, которое расследовал Ингвар. Папке было не место в кухне. «Зигмунд не сдается», — сказала она и потерла пальцами глаза под очками. «Нет, и он прав. Это очень интересное дело». Сообразив, что проговорился, он обернулся так резко, что расплескал воду. «Я сходил на работу всего на часик», — оправдался он. «С того момента, как я ушел, до того, как вернулся, прошло всего... Да успокойся, все в порядке. Я прекрасно понимаю, что тебе нужно иногда отсюда уходить. Должна признаться, что...» Сверху в папке лежала фотография. Удачный портрет будущей жертвы убийства. Узкое лицо казалось еще уже из-за длинных волос, разделенных на прямой пробор. И это была единственная немодная деталь во всем ее облике. Взгляд был вызывающий, полные губы сложены в самодовольную улыбку, глаза сильно накрашены, но это, как ни странно, не выглядело вульгарно. В этой фотографии было что-то манящее, какое-то эротическое притяжение, резко противоречащее тому человечному, семейному настроению программы, которую эта женщина успешно создавала. «В чем ты хочешь признаться? Ну, что ты тоже считаешь, это дело чертовски интересным», — подразнил Ингвар, гремя чашками. «Я пойду надену штаны». Прошлое Фионы Хелли было не менее интригующим, чем портрет. Магистр истории искусств, отметила про себя Ингер Йоханне, начиная читать документы. Вышла замуж в 22 года за сантехника Бернта Хелле, унаследовала дом